Глава 23. Дубрава оказалась не просто забегаловкой, а подозрительным заведением с тусклой вывеской и мутными окнами. Александра притормозила напротив, поджав губы от брезгливости, но внутри все вибрировало от тревоги. Она решительно вышла из машины и, щелкнув брелоком, открыла дверь и шагнула внутрь. Едкий запах дешевого табака, пережаренного масла и алкоголя ударил ей в нос, заставив поморщиться. В дыму у стойки что-то орали под футбол, курили прямо за столиками. Саша в своем длинном белоснежном пальто и с дорогой сумкой через плечо была тут как инопланетянка. Ее пронзительные глаза, скользнувшие по залу, заставили пару местных посетителей умолкнуть и проводить ее любопытными взглядами. Она увидела Клима почти сразу, у дальнего столика, в углу, заваленном пустыми стаканами и пепельницей. Его голова лежала на столе, на согнутой в локте руке. Вторая рука бессильно свисала. Он не двигался. Судя по всему, крепко спал. Лед на секунду сковал все внутри, но потом инстинкт победил. Александра быстро прошла между столиками, не обращая внимания на ухмылки посторонних, и дотронулась до плеча Земцова. «Клим!» — позвала она, отряхнув его. Никакой реакции. Страх невольно зашевелился в груди. Она приложила ладонь к его лбу. Кожа была горячей и влажной. Пальцы нащупали пульс на шее, сильный и неровный, но отчетливый. С Климом все было в порядке, просто отключился. «Что ж делать-то с тобой, дурак?» — отчаянно пронеслось в голове Северской, и она растерянно огляделась. Никогда не попадала в подобную ситуацию и даже не представляла, где из нее выход. Нужно было что-то срочно придумать, желательно быстрее. «Вы Александра?» Голос раздался прямо за ее спиной. Она едва не подпрыгнула от неожиданности и резко обернулась. Перед ней стоял молодой парень в засаленном фартуке, с намертво прилипшей к губам сигаретой. «Да. А вы тот самый бармен?» «Угу». Он мотнул головой и протянул ей телефон Клима. «Вот, держите. Вещь дорогая. Вдруг украдут». «Спасибо». Автоматически взяла она аппарат, ощущая его вес и потертый чехол. «Много он выпил?» «Прилично, но...» Парень замялся, переминаясь с ноги на ногу и избегая ее взгляда. Саша почувствовала, как внутри закипает раздражение, смешанное с тревогой. «Что-то еще?» Голос стал холодным и отточенным, как лезвие. Глаза сверкнули опасным блеском. Бармен потупился. «Надо бы счет оплатить». Наступила пауза. Александра смотрела на него, а в голове проносились мысли о нелепости ситуации. Она среди ночи в вонючем баре, чтобы оплатить счет чужого мужчины? Мир окончательно сошел с ума. Но что оставалось делать? Все равно уже приехала и не бросит Клима в беде. Не говоря ни слова, Северская открыла сумку, достала из кошелька самую крупную купюру и сунула ее парню в руку. «Столько хватит?» Тот быстро прикинул в уме и заерзал. «У меня сдачи не будет с такой». Вздох, полный усталости и презрения, сорвался с губ Александры. «Поможешь донести его до машины и сдачу оставишь себе». Лицо бармена мгновенно просияло. Он довольно усмехнулся, свистнул, и из-за стойки появились еще два крепких парня. Втроем они без особых церемоний подхватили бесчувственного Клима и понесли к выходу, как мешок с картошкой. Саша шла впереди, распахивая двери. Ее лицо было каменной маской стыда и решимости. Они ввалили его на заднее сиденье ее Мерседеса. Клим глухо ахнул, когда его голова ударилась о подголовник, и на мгновение пробормотал что-то невнятное, но снова отключился. Бармен, получив свои чаевые, быстро ретировался обратно в свое царство дыма и пива. Александра села на место водителя, захлопнула дверь и опустила голову на руль. Тишина салона, нарушаемая лишь тяжелым, хриплым дыханием сзади, давила на уши. «Посмотри на себя», — прошептала она себе под нос, глядя на свое отражение в темном стекле. Идеальный макияж, уложенные волосы. И все это в ее машине, где на заднем сиденье храпел перепивший, чужой, абсолютно невозможный для ее жизни мужчина. «До чего ты докатилась, Северская?» Она глубоко вдохнула, собралась и завела двигатель. Мягкий рев мотора вернул тень контроля. Саша плавно тронулась с места. И тут началась настоящая паника под вопросом, Куда его везти? Мысли метались, как перепуганные мыши. Где он живет? Она не знала. Даже если бы знала, везти его в таком состоянии к маленьким дочкам? Немыслимо. В больницу? Вызовет скандал, вопросы, испортит ему репутацию. Оставить в машине? Безумие. На улице мороз. Клим просто замерзнет. Александра ехала почти на автомате, пока светофор впереди не переключился на красный. Она резко, с визгом шин затормозила, едва не проскочив. Сзади раздался стон. Клим что-то промычал, перевернулся на бок. Саша бросила взгляд в зеркало заднего вида. Лицо Клима, обычно такое жесткое и выразительное, сейчас было расслабленным, беспомощным, почти детским. В этот момент решение пришло само. Быстрое, безумное, единственно возможное. К себе. В ее стерильный, идеально выстроенный мир, куда не ступала нога ни одного мужчины с тех пор, как она его создала. Северская резко свернула на свою улицу, подъехала к КПП «Алых парусов». Молодой охранник, увидев ее машину, уже тянулся к кнопке шлагбаума. — Все в порядке, Александра Алексеевна? — спросил он вежливо, но с легкой настороженностью в голосе. Она опустила стекло. На ее лице была написана вся беспомощность и легкая паника, на какую Саша только была способна. Старалась отыграть свою роль безупречно. — Ох, спасибо, что спросили! — голос звучал чуть выше обычного, с ноткой истерики. — Это мой брат. Совсем расклеился. На работе проблемы. Пришлось забирать. А одна я его никак не дотащу до квартиры. Не поможете? Я так переживаю. Охранник, польщенный ее обращением и явным женским беспокойством, мгновенно засуетился. «Конечно, Александра Алексеевна, сейчас поможем». Он что-то сказал в рацию, и через минуту из будки вышел еще один, более крепкий сотрудник охраны. Вдвоем они аккуратно извлекли Клима из машины и, взяв его под руки, понесли к подъезду, пока Александра открывала двери и лифт. «Слабая и беззащитная женщина», — с горькой иронией подумала она, следуя за ними, но внутри ощущала лишь ледяную пустоту и тяжесть той ноши, которую только что добровольно взвалила на свои плечи. Самолично ввозила хаос в самое сердце своего убежища, и не было ни малейшей уверенности, что сможет потом от этого хаоса избавиться. Сознание возвращалось медленно и болезненно. Сначала сквозь густой туман боли проступил свет. Яркий, непривычно чистый, льющийся откуда-то сверху. Потом ощущение. Невероятная мягкость под собой. Шелковая прохлада на коже. И головная боль. Тупой, раскалывающий череп изнутри молот, отдававший в каждом виске. Клим застонал, не открывая глаз. Похмелье ожидаемо настигло его. Жуткое, знаковое, заслуженное. Он попытался вспомнить, но память была похожа на разорванную промокшую паутину. Лишь обрывки мелькали, как мотыльки. Темный бар, стойка, стаканы. Чувство полной всепоглощающей беспросветности и ничего больше. Земцов, наконец, открыл глаза и увидел потолок. Высокий, белый, с какими-то точечными светильниками. Не его потолок, встреченный в углу. Клим медленно повернул голову и осмотрелся, насколько это было возможно в его состоянии. Комната. Большая, светлая, почти пустая. Минимализм во всем. Панорамное окно с видом на заснеженный город, пара дизайнерских стульев, ни одной лишней вещи. И кровать, на которой он лежал, широкая, с белоснежным, идеально натянутым бельем, пахнущим чем-то дорогим, но знакомым. Он резко сел, и мир поплыл. Схватившись за голову, Земцов увидел, что на нем только трусы. Одежды нигде не было. Паника, острая и животная, на секунду перебила даже боль. «Куда он, черт возьми, попал?» На тумбочке рядом стоял графин с водой и стакан. Клим с жадностью осушил его залпом. Ледяная жидкость обожгла желудок, но не прояснила мысли ни на йоту. С трудом поднявшись на ноги, он, пошатываясь, двинулся к двери. Она вела в коридор, выложенный светлым камнем. Откуда-то доносился легкий запах кофе. Земцов прошел на звук и запах и замер в дверном проеме, все понимая. Кухня из стекла и металла, глянцевые поверхности. И за огромным островом, спиной к нему, стояла Александра Северская. В простых серых лосинах и объемном свитере, с мокрыми, собранными в хвост волосами. Она что-то делала у плиты и негромко напевала себе под нос. Клим прошелся взглядом по ее точеной фигурке и невольно задержался на упругих ягодицах. Тяжелый выдох сорвался с его губ, а Саша обернулась, почувствовав его взгляд. Их глаза встретились. В ее взгляде не было ни удивления, ни осуждения, ни даже привычной ему ледяной стены. Лишь легкая усталость и какая-то странная спокойная ясность. «Доброе утро», — сказала Саша, и ее губы на мгновение тронула едва заметная, почти неуверенная улыбка. «Таблетку дать?» Голос был обычным, будто они так каждое утро и встречались. От этого абсурда у него в сознании все перевернулось с ног на голову. «Не откажусь», — хрипло ответил Клим, входя на кухню. Боль при движении заставила его сморщиться. «И где моя одежда?» «А, сейчас». Александра поставила на стол кружку с водой и одну таблетку. «Проходи». Он опустился на высокий барный стул, с трудом проглотил таблетку и растер лицо ладонями, пытаясь выдавить из себя и боль, и это сюрреалистичное ощущение нереальности происходящего. Через минуту Северская вернулась, держа в руках аккуратную стопку его вещей. Джинсы, свитер, носки, футболку. Все чистое, выглаженное. «Я постирала», — сказала она просто, положив одежду на стул рядом. Он молча кивнул. Благодарить в такой ситуации казалось диким. «Спасибо», — все же выдавил Клим. И замер, ощущая, как похмельная тяжесть медленно отступает перед новой, острой паникой. «Дети!» Он резко обернулся к Александре. Глаза его расширились от ужаса. «Где мой телефон? Мои девочки, они...» «Извини, я взяла на себя смелость и написала с твоего телефона». Она протянула ему его аппарат. Экран был чистым. «Я написала Ольге Павловне, что тебя срочно вызвали на ночную службу, внеплановая авария, и что ты, скорее всего, будешь на базе до утра. Она ответила, что все понимает и что девочки в порядке». Клим открыл сообщение и уставился в переписку от своего лица. «Клим, Ольга Павловна, меня срочно вызвали на службу. Можете присмотреть за девочками?» «Ольга, вот как. Хорошо, не беспокойтесь. Я побуду с ними». «Клим, спасибо. Очень выручите». «Ольга, ни о чем не переживайте. У нас все хорошо». Напряжение, сковывавшее его плечи, медленно отпустило. Все выглядело очень правдоподобно и логично, но какое-то неприятное ощущение не отпускало. Словно Саша вторглась в его жизнь без спроса, вломилась и навела свой порядок, который его совсем не устраивал. Но благодарность была сильнее. Он выдохнул, сгорбившись, и провел рукой по лицу. «Спасибо». Прозвучало тихо, но искренне. Клим поднял на Александру взгляд и вдруг неожиданно для себя улыбнулся. «Я в неоплатном долгу, но сначала мне бы в душ». «Конечно». Александра кивнула в сторону. «Чистое полотенце возьми на полке в ванной, дверь напротив».